— напишет она. «У тебя свои дела, я знаю, но я должна сказать тебе все». Оставил на мамкиной совести утверждение, будто Стасик спал на моей груди. Он спал на вышитой подушечке, но центр тяжести в другом. «Мама, твоя жена, ты будешь пристрастен, но дома я не могу оставаться, она тяжелый человек. Если хочешь, я приеду к тебе на Камчатку, но паспорт мне нужен, папка». Рима шагала, а Алла сидела на диване и смотрела на сестру. Тихие и грустные мысли ложились ей на душу. «Рима суетится», — думала она, — «а я несчастна, все тяжело, все непонятно». Она пошла к себе в комнату и легла. Мимо нее прошла Варвара Степановна в корсете, густо и наивно напудренная, красная, растерянная и жалкая. «Я вспомнила», — сказала она, — «Ростохины съезжают сегодня. Надо отдать 60 рублей. Грозятся в суд подать. На шкафчике яйца лежат, завари себе, а я схожу в ломбард». Когда часов в 6 Мархотский пришел с лекции домой, он застал в передней упакованные чемоданы. Из комнаты Ростохиных доносился шум, очевидно, ссорили. Там же, в передней, Варвара Степановна как-то молниеносно и с отчаянной решимостью одолжила у него 10 рублей. Только очутившись в своей комнате, Мархотский рассудил, что сделал глупость. Комната Мархотского отличалась от прочих помещений в квартире Варвары Степановны. Она была чисто убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На столах в порядке были разложены принадлежности для черчения, щегольские трубки, английский табак, костяные белые ножи для разрезывания бумаги. Станислав еще не успел переодеться в свой домашний костюм, когда в комнату тихо вошла Рима. Прием она встретила сухой. «Ты сердишься, Стасик?» — спросила девушка. «Я не сержусь», — ответил поляк. «Я попросил бы только избавить меня от необходимости быть свидетелем эксцессов вашей матери». «Скоро все кончится», — сказала Рима. «Скоро я буду свободна, Стасик». Она села рядом с ним на диванчик и обняла его. «Я мужчина», — начал тогда Стасик. «Это платоническое прозябание не для меня. У меня карьера впереди». Он раздраженно говорил все те слова, с которыми обычно в конце концов обращаются к некоторым женщинам. Говорить с ними не о чем, нежничать с ними скучно, а переходить к существенному они не хотят. Стасик говорил, что его снедает желание, это мешает ему работать, вселяет беспокойство, надо кончить в ту или иную сторону. Каково будет решение? Ему почти все равно, лишь бы решение. «Отчего сейчас же эти слова?» — задумчиво промолвила Рима. «Отчего сейчас же я мужчина, и что надо кончить? Отчего такое холодное и злое лицо? Неужели нельзя поговорить ни о чем другом? Ведь это тяжело, Стасик, на улице весна, так красиво, а мы злимся». Стасик не ответил. Оба молчали. У горизонта потухал пламенный закат, заливая алым блеском далекое небо. С другого конца его нависала легкая, медленно густевшая тьма. Комната была озарена последним румяным светом. На диване Рима все нежнее склонялась к студенту. Происходило то, что случалось у них обычно в этот прекраснейший час дня. Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутолимой страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Рима с запекшимися губами и кругами под глазами подставляла поцелуем свои губы и с искривленной скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Рима заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.